Мечта. У ворот заржал конь. Застоялся он в стойле, а теперь, почуяв волю близкую, радовался и бил копытом. Отец собирался в дорогу. В соседнее село к брату, кой был кузнечных дел мастер. Коню подкову заменить время пришло, да и так повидаться. Наперед отец с дедом думали телегу запрячь. Но все ж отец порешил ехать верхом. И коню легче, и быстрее доберешься. Иванка стоял в палисаднике и наблюдал, как отец седлал паруса. Это он, Иванка, его так назвал. Конь взаправду был необычный для этих мест. В округе лошади да кони были пегие, серые с подпалинами, редко вороные. А парус был чисто белый. Скачет он, бывало, по полю. Грива белая по ветру развивается. Ну, как есть парус на море. Мальчонка подал отцу сбрую и попросил: «Батя, возьми с собой. Уж очень хочется мне с Богданкой повидаться. Он давеча сказывал, что к мастеру сапожному его отец определил. Так, может, он и сапоги уже какие сварганил?» Отец улыбнулся: «А что ж не взять? Возьму. Вдвоем веселее. А ну, сынок, держись крепче!» И на этих словах он подхватил Иванку под мышки и усадил в седло. Дорога недалекая, поначалу полем, а после лесной опушкой, а там мелкую речушку вброд перейти, да и на пригорок подняться. И вот оно, соседнее село. Кузня дядьки Матвея стояла на окраине села, чуть поудаль. Оно и верно, чтоб шум молота да печной жар селян не тревожили. Прямиком в кузню и отправились отец да Иванка. И попали прямо к обеду. Дядька Матвей и Богданка сидели за небольшим деревянным столом, на коем в миске лежала картошечка вареная, огурчики малосольные, да краюха хлеба ржаного, заботливо принесенный малой дочкой кузнеца Веселинкой. Девчоночка крутилась тут же, вокруг ящика и двух пеньков, на коих рядком лежали молоток, гвоздики, заостренный нож и прочие сапожные инструменты. Видно, что Богданка соорудил рядом с отцовской кузней мастерскую, где правил прохудившуюся обувку. «Богданка, мовно я один гвоздик забью! Я хорошо забью! Пофволь!» — шепелявила Веселинка, у коей выпали два передних зуба. «Не трогай, это дело серьезное. Тут уменье надобно и сноровка», — ответствовал молодой сапожник, откусывая горячую картошечку. «Я сноровистая, пофволь!» — не отставала Веселинка. Дядька Матвей подобрал у пенька небольшую досочку, взял гвоздик, приладил все на низеньком пеньке и позвал дочку. «А ну, Доня, путь суды! Да вон тот молоточек прихвати!» Веселинка вмиг оказалась подле отца. Она внимала всем его наставлениям, крепко сжимала гвоздик в пальчиках и со старанием стучала по шляпке. Кузнец высыпал на пенек еще около дюжины гвоздей и молвил: «Вот как все гвоздочки в доску вгонишь, да что правнехонько, токмо тогда будем знать, что ты сноровистая». Пока кузнец с братом осматривали да правили подковы у паруса, Богдан с гордостью показывал Иванке самолично сшитые сапоги. Черные, с высоким голенищем, сапоги блестели на солнце. Все стежки ровные, а на подошве даже клеймо мастера имеется. «Здорово у тебя выходит», — молвил Иванка, примеряя правый сапог. Ты уже стал настоящим сапожником? Погоди, не так скоро. Это мои первые сапоги. Много еще познать надобно, улыбнулся Богданка. Он поставил сапоги в сторонку и кивнул Иванке. Пойдем, что покажу. Мальчишки склонились над большой плетеной корзиной, доверху заполненной разноцветными кусками сапожной кожи. Богданка, порывшись в корзине, достал два белоснежных куска и, разложив их перед братом, зашептал. «Как отпразднуем Купалу, моя старшая сестра Светланка замуж пойдет. Так я задумал ей на свадьбу сварганить черевички. Задачка не из простых, но я приложу все свои старания и умения». «Здорово!» Иванка с восхищением посмотрел на брата и осознал, что гордится им. И своим дядькой Матвеем гордится, и своим отцом, и всем родом, в коем ему довелось родиться. Потому как все родичи трудолюбивые, каждый к своему делу интерес имеет, познать поболе старается, сотворить что-то новое желает. И все это во славу рода, да на пользу себе да людям. Крепкий род, достойный род. «Иванка, ты что замер-то? Помогнуть мне надобно!» Богдан дернул брата за рукав рубахи и снова зашептал. «Черевички свадебные задумал я украсить цветами из лент шелковых. Да сам понимаешь, не умею я с тканями да с ленточками. Попроси матушку свою сотворить цветочки нужные. Она знатная мастерица. У меня и ленты припасены». С этими словами молодой сапожник вытащил из холщового мешка, висевшего на заборе, два небольших моточка лент, красный и белый, и скоренько засунул их Иванке в карман. «Да прошу, не сказывай про то никому. Хочу порадовать черевичками сестру любимую». Иванка, понимающе, закивал. «Скажи, Богдан, а как ты обувку придумываешь? Как знаешь, какая она будет?» Серьезно, по-взрослому спросил Иванка. «Как придумываю? Сначала надобно понять, для кого буду мастерить обувку? Красной девице или старец? Где ее человек носить будет? В хате, на поле? А может, он на охоту в ней пойдет? А после, для какого времени года обувка? Осень слякотная или зима морозная? Но лучше всего самолично знать человека, коему сапожных дел мастер нужен. Потому как сам человек подробно растолкует, какая обувка ему надобна. Ну и главное, удобно, чтоб ходить было. Ежели мозоли набиваются, то это негоже, и мастер не умеха. А после я все эти думки вместе складываю, и рождается в моей голове образ обувки желанной». «Образ? Как это? Что это?» – заинтересовался Иванка. «Что такое образ?» – задумался Богдан. «Растолкую, как у меня рождается образ. Вот задумал я на свадьбу для сестры любимый подарок сотворить. Черевички белоснежные. Да украсить их цветами из лент шелковых». Душа затрепетала, скорее мастерить ей захотелось. «А как делать? Из чего?» Душа не ведает. «Так чтоб понять это, я закрываю глаза и представляю Светланку в этих черевичках». На этих словах Богдан и вправду закрыл глаза и стал рассказывать дальше. «Смотрю, как она гордо вышагивает в них, как ножкой топает, как прыгает, пляшет, как радуется, как удобно ей. И рождается в моей голове точное знание. Как надо делать и какими будут те черевички? Будто открывается в моей голове ларец чудесный». И получаю я из того ларца знания и умения, заботливо положенные туда предками мудрыми и хранящиеся в нем до поры до времени. Богдан открыл глаза и, посмотрев на брата, добавил. «Надобно по краю кожаную ленту пустить, можно красную. Она черевички защитит и украсит». В скором времени подкову парусу заменили, и Иванка с отцом засобирались домой. Оказавшись верхом на коне, Иванка, сунув руку в карман, дабы проверить, на месте ли ленты, подмигнул брату и заулыбался. «Дорога домой недлинная, А потому решил Иванка еще и у отца расспросить про образ. Никак он не мог в толк взять, как же это он складывается. «Бать, успел ты подивиться, какие сапоги Богданка сварганил?» — молвил мальчонка. «Ясное дело, успел. Матвей гордится сыном. У парней хватка есть, и руки золотые, и думки замысловатые. Добрый мастер из него выйдет», — ответствовал отец. «Да и у самого Богдана настрой серьезный. Это наше, родовое. От дедов и прадедов подарок. Ежели что задумали, не сбить с пути. К любому делу обстоятельно подходим. И до конца доводим. Так-то». «И у меня такой подарок от рода есть?» — спросил Иванка. «И я смогу добрым мастером стать?» «Обязательно станешь. Подойдет время, и выберешь ты себе дело по душе». «А ежели я уже выбрал?» «Да токмо боюсь, не справлюсь, потому как прообраз не разберу. Растолкуй, бать!» Мальчонка завертелся в седле. Но отец сердцем почувствовал, что пришло время для мужского серьезного разговора. А они на ходу не ведутся. Потому глава семьи спрыгнул с коня и молвил: «Вот что, сынок, пускай парус попасется недалече, а мы с тобой потолкуем». И он, взглянув в глаза сыну, протянул ему руку. «Согласен, согласен!» Иванка, стукнув по отцовской пятерне, крепко сжал ее. «Так ты сказывал, что уже выбрал себе дело по душе?» — начал отец, когда они расположились на берегу небольшой речушки. «Что же душа? К чему тянется?» «С деревом работать мне любо, будто кличет оно меня. Бывало, проведешь рукой по дереву, и на душе сразу тепло становится». Отец внимательно слушал сына, не перебивал его речей, не путал мыслей. А Иванка, немного погодя, продолжил: «Брался я ложки да миски из дерева мастерить. Хорошие вышли, добротные. Да токмо не глянулось мне то занятие. А просит душа почему-то дом. Так я давеча дом для скворцов смастерил, скворечник и кормушку для синички. И когда ладно вышло, на душе так радостно стало, так весело от того, что получилось, от того, что на пользу. А теперь задумал я, батя, дом для пса нашего Люта соорудить. Да чтоб просторная будка была. И от дождя навес тоже приладить надобно». Отец слушал сына, и наполнялось его сердце гордостью и радостью. «Верно, нашел сын дело по душе, встал на свой путь. А о чем еще думки есть? О чем мечтается тебе, сынок?» — спросил отец, когда Иванка замолчал. «Думаю, домик для кроликов и дом для кур смастерить. А немного погодя, когда вырасту, для паруса новое стойло сделаю». «Ладно», — сказывал Иванка про свои думки. Словно реченька быстро его слова текли. А потом вдруг запнулся да запечалился. Не решался главного отцу сказать. Язык не поворачивался. Будто к небу присох. Почему так? Неведомо. А после, немного помявшись, все ж решился. «А самая заветная моя мечта, батя, терема для людей строить. Токмо когда я думаю об этом, страх меня одолевает. А что, ежели не получится? Не справлюсь». Сказал так Иванка и запечалился еще больше. «Отчего думы такие в голове твоей бродят?» — затревожился отец. «Негоже доброму молодцу такие думы приваживать. Потому как отворят они двери грусть тоске да неверию. А за ними и сама девка унылость свою дружбу предлагать начнет». «Девка унылость? Кто такая? Я не ведаю», — глянул Иванка удивленно. «Оно и ладно, что не ведаешь. Да про ту унылость былина сложена. Ты вот послушай». «Не так давно был тот случай, во времена твоего прадеда. В одном из славянских родов появился на свет малец необычный. Назвали его Родославом. а по-простому с Лавкой. Селились в тех краях рода росенские. Сплошь да рядом люди мастеровые, умелые. Лес кругом, а посему охота в почете. А вот с рыбалкой неудача. Речушка в тех краях была, да очень уж мелководная. Подрос Славка годков до 10, и начали отец да дед присматриваться, к чему у мальчонки душа лежит, да руки тянутся. А он с малых годков все к речушке бегал, да почитай цельный день там пропадал. Все мастерил лодки да плоты для потехи детской. А в один день пришел Славка к отцу и сказал, что плотницкие знания ему по душе и с деревом думает работать. Да попросил отдать ему инструменты нужные, от прадеда оставшиеся. Порадовался отец выбору сына, благословил на дела добрые и определил к мастеру-плотнику умение до сноровки набираться. Прошло полгода, и порешил отец разузнать, чему сын научился. Может, какую вещицу смастерил? Спрашивает у сына, тот отнекивается. Ничего, мол, пока путного не получилось. Любопытно стало отцу, и пошел он к мастеру-плотнику в мастерскую самолично взглянуть на сыновьи успехи. А плотник встретил его уважительно. «Твой Славка сам кого хошь научит. Дар у парнишки плотницкий, да не простой. Лодку он смастерил большую, с веслами и сиденьями. И это в 10 годков. Вдвоем можно плыть. На медне опробовали, на речушке нашей. Плывет, как лебедушка», — радостно сказывал мастер. «Да только откуда умения такие, неведомо? Не я его, а он меня учил. Да кое-какие тайны плотницкие открывал. Про каждое дерево все ведает. Где растет, когда рубить надобно, сколь выдержать, каким маслом покрыть. Чудесный парнишка, гордостью рода станет». Выслушал отец слова мастера-плотника про сына своего и не ведает, что и думать. Почему он лодки-то мастерит? Непонятно. Не надобны они. Речушка-то совсем мелководная. «Желал я видеть его строителем теремов высоких», — с горечью в голосе молвил отец. Помялся на месте, махнул рукой и ушел прочь. В тот же вечер решил отец потолковать с сыном. «Может, передумает он, да терема строить загорится? Разницы нет, тоже к дереву руки прикладывать надобно». Сели отец и сын на завалинке по вечерней зорьке и повели мужской разговор. «Был я, Радослав, сегодня в мастерской у твоего мастера-плотника», — начал отец, глядя на сына. «Хвалил он тебя. Сказывал, будто дар у тебя плотницкий. Токмо мыслил я, что ты терема строить станешь. Или постройки хозяйские какие, или утварь, столы да лавки всякие. А ты лодку соорудил. А ты ее видел?» Глаза Славки загорелись радостью и восторгом. «Глянулась она тебе? Я задумал теперь большую ладью соорудить, с палубой, высокой кормой, с местом для сбора рыбы. Или за место рыбы можно груз какой сплавлять по реке». «По какой реке, сынок? Нет у нас такой реки. А потому, выходит, думки твои вроде как пустые», — рассуждал отец. «Сам подумай, какая польза будет от ладьи задуманной? Рыбы нет в наших краях, речушка мелкая, потому и не сплавляются по ней. Сплошь и рядом пороги да мели. Не хочу я, чтоб ты силы да время впустую потратил. А я мечтал огромный корабль построить, когда в силу войду. С мачтами высокими, с парусами белыми», — дрожащим голосом сказал мальчонка. «Так выходит, это не нужно никому?» «Нужно, ежели б мы жили близ моря. А у нас лес густой. Он нас кормит и защищает. Ты вот что, мечты пустые отпусти на волю. А к делам полезным присмотрись посерьезнее. Да и мастер помогнет. ежели что. Раз у тебя руки к дереву охочи, — молвил отец и обнял сына. — Не унывай, сынок. Промахи у многих случаются. Тут главное вовремя исправить все. После того разговора с отцом мальчонку как подменили. Невеселый ходит, интереса ни к чему не проявляет, да и к мастеру-плотнику ходить перестал. Незачем, говорит. Молчит все больше, да думает о чем-то. А потом повадился в лесу пропадать. Как уйдет поутру, и токма к закату возвернется домой. Что он там делает, неведомо. Отец боль не говорил с ним. Думал, пусть мальчонка пообвыкнется с мыслями о бесполезности лодок и кораблей. А там, глядишь, и зачнет полезное что сотворять. Руки к дереву неспроста тянутся. В один из деньков летних убежал Славка, как всегда, в лес. Добрел до места заветного, где он любил сиживать да предаваться мечтам о море и о корабле огромном. Сел под дубом столетним, прислонился к стволу, и захотелось ему поговорить с дубом могучим. Затерзалась душа его переживаниями да думами тяжелыми. Некому выговорить печаль, не с кем поделиться болью. Даже отец, самый родной человек, не понял его мечты. А поперек отцовского слова не может он. «Скажи мне, дуб вековой, для чего даны мне мечты о море, да умение корабли строить? Никому не нужно это в лесных наших краях. Нет пользы от того. Одни лишь душевные терзания», — молвил он так. И покатились из его глаз слезы. А он их не вытирал, лишь изредка моргал. И вдруг услышал малец голос дуба могучего. «Тут твой дар пропадет, а в краях морских он очень нужен. Не забывай мечту, учись и ступай к морю. Тебя там уже заждались». Враз Славкины слезы высохли. Вскочил он на ноги, отбежал подальше, чтобы на дуб волшебный подивиться. «Неужто и вправду дуб ответил?» — вертелось у мальца в голове. «Неужто и вправду меня с моим даром заждались в краях, где море бушует?» Обрадовался малец. Затрепетала душа, запела. Ноги домой понесли. Вестью благой захотелось мальчонке с отцом поделиться. Выбежал он на тропинку, что к дому ведет. Да и остановился, как вкопанный. Девчоночка посреди тропинки сидит, да хнычет. Слезы грязными ладошками по лицу растирает. Чумазая вся, будто сажей вымазана. «Ты что рыдаешь-то? Заблудилась?» — вопрошал Славка, поднимая девчонку на ноги. «С какой станицы ты, рева-корова?» «С села дальнего, что за бродом речным», — всхлипнула девчонка. «Дед за орехами послал, а я в толк не возьму, в какой стороне орешник-то. Заплутала». Глядит на нее Славка, не разберет никак. То ли она и впрямь такая грязная, то ли от природы черная. Чудная какая-то девчоночка. Сарафан на ней серый, без единого цветочка и ленточки какой. Босоногая, волосы черные, как смоль. Не видывал Славка таких волос промеж девиц славянских. А когда девчоночка хныкать перестала и подняла глаза на юного мастера, так он от испуга чуть не отпрянул. Черные глаза смотрели на него в упор. Тут и позабыл Славка, куда бежал. «Доведешь до орешника?» — спросила плакса. «Ладно, так и быть». На другой день пришел Славка на место заветное, а девчоночка смоляная его уже там поджидает. Да стала понемногу выведывать, отчего грустный, отчего один, по что в лес ходит каждый день, да под дубом сидит. Поведал ей юный мастер про беду свою, а девчоночка плечами пожала и сказывает: «То не беда, а выдумки твои. Отец – глава в семье. Он мудрее тебя и ведает, какая дорожка для сына лучше окажется. Делай, что попроще и людям пригодится. завсегда с куском хлеба будешь. Да не берись за то, с чем не справишься. Одно дело кораблик для забавы смастерить, а другое дело огромный, парусный. Да чтоб по морям. А ежели потонет, дурная слава для тебя будет. Подумай, не берись. А потом, помолчав, добавила: я тоже мечтала кружева плесть да сарафаны шить. Да случилось так, что вся моя семья, дед да я, в хате ни стола, ни лавки нет. А про нитки, ленты, спицы я уже не сказываю. Мечтой сыт не будешь. Я тоже в лесу с утра до вечера пропадаю. Только мои орехи, грибы да ягоды собираю, чтоб прокормиться. А ты сидишь тут на ветке дуба, мечтаешь да ногой болтаешь. Неужто, окромя деда, у тебя и нет никого? Удивился малец. У славян роды большие, завсегда помогут. Или не славянка ты, чернявенькая какая-то? Завсегда помогут, передразнила девчоночка. Не тут-то было. Ты помогни. Смастери лавочку для меня. Даром. Сказала так и впилась своими черными глазами в синие очи мальчонки. Да пробудилась в нем жалость какая-то. Ладно, смастерю лавочку. Деньков через 5 приходи на это место. Небось обманешь, крикнула девчоночка вслед убегающему Славке. Немного погодя, вернулся Радослав в мастерскую к плотнику. Достал лавочку обещанную ладить. День в трудах, и другой, и третий. Отец на него не нарадуется. Все ж послушал сын отцовского слова и взялся за разум. Теперь дело на лад пойдет. Знатным плотником виделся Славка отцу. А мальчонку все больше сомнений одолевать стали. Видно, прав отец. На что лодка, коль реки нет? А терем возвести тоже умение надобно. Знатным мастером стану. Отец будет гордиться мной. Уступлю отцу. Пусть будет так, как он хочет. Да и девчоночка лесная тоже права. Мечтой сыт не будешь. Смастерю лавочку для нее в дар, как она хотела. И закрутил Славку водоворот мыслей. Поселилось в душе сомнение. Сам себе верить перестал. А он-то что хочет? Он-то чего желает? О чем мечтает? А теперь и не мечтается ни о чем. Сомнения и неверие вытолкнули мечту заветную с души. Расправила она крылья, словно птица, и улетела. А с собой забрала всю радость душевную, смех переливчатый, да веселую искристость глаз. А опосля иные чувства растерялись, будто и не было их. И стала душа Славки похожа на морскую гладь во время штиля. Ровная. А сам малец сделался равнодушным до всего. В обещанный срок понес Славка лавочку на место заветное. А девчоночка чернявенькая его уже ждет, вокруг дуба ходит. Глядит на нее малец и глазам не верит. Вроде как подросла чумазая, на пол головы выше стала. Вручил ей юный плотник лавочку, а она посидела на ней и сказывает: «Уговор даром был, припоминаешь?» Славка махнул головой. «Ладная лавочка. Смекаешь? И тут можно плотником быть. Где родился, там и пригодился. Нечего по морям шастать», — хозяйским голосом добавила черноглазая. «А теперь вот что. Смастери-ка мне сундучок, ни большой, ни маленький. Даром. Пожалей меня, бедненькую. Некому мне помочь. А сундучок мне нужен. Возьмешься?» «Сделаю. Через неделю привезу», — сказал Славка и поплелся домой. Невдомек было парнишке синеокому, что завел он дружбу с Нытенькой чужеземной. Опутала она его сетями сомнений, завлекла в болото неверия, сбила с пути верного. Забыл Славка про мечту заветную, и стала его жизнь пресная, будто хлеб без соли. Вроде наелся, а невкусно. А Нытенька злорадствует, потирает чумазые ладошки, да растет. Ежели так дело и дальше пойдет, то в скором времени вырастет она и станет мрачной унылостью. Тогда маменька-ложь непременно отдаст ей черный амулет рабства, кой может множество людей в рабов превратить. Сами люди волю свою отдадут и повиноваться станут. Вот где сила безграничная. А ежели не ей амулет достанется, то не страшно. Его можно и украсть. Да только зря старалась Нытенька чужеземная. Не дремлет сила рода и ни за что не бросит сородича в беде, каким бы малым он ни был. И к Славке подмога пришла, откуда не ждал. Забрел в их станицу лесную путник странный. Поначалу приняли его дозорные за разбойника, да под стражу взяли. А разобравшись, проводили до терема, в коем Славка с отцом, матушкой да братьями жил. Усадили путника за стол, накормили, напоили, да и спрашивать стали, зачем пожаловал. А путник поведал, что из дальних краев привела его дорожка к ним в станицу. А идет он с поручением сыскать плотника из древнего рода Росенского, что возьмется построить 3 огромных корабля, чтоб могли они переплыть море студенное и добраться до острова Каменистого. Издавна заселили тот остров рода славянские, что водили несчетные стада коров да овец, потому как на острове том луга заливные, да и природа подходящая. Да токмо в последнее время разбушевался на острове том вулкан местный. То земля трясется да лопается, то пепел всю траву покрыл, то жар да дым все небо застилает. А посему порешили рода славянские обратно на материк перебраться, да уже на нем житье-бытье сызново наладить. Сыскались храбрецы и взялись переплыть море студенное на ладьях беспарусных. Да только разыгрался на море шторм и потопил все ладьи. Уразумели жители острова, что большие корабли, парусные, для переправы надобны. Да токмо где их взять-то? Был один умелец. Да такой он дряхлый, что не осилить ему постройку корабля. Да умелец тот надоумил искать плотника мастерового в древнем роду Росенском, из коего он сам вышел, потому как все знания и умения по роду передаются от деда к отцу, от отца к сыну. А случается и от прадеда праправнуку ларец с настоящим даром передается. Сказывали мне люди, будто в вашем роду такой мастер родился. Закончил свой рассказ путник и стал вертеть головой, разглядывая Славку с братьями. Молчал отец, хмурил брови. Молчала матушка, глядела тревожно. Притихли братья, на Славку поглядывают. А он сидит, глядит безвольно, будто не про него разговор ведут. Есть такой мастер в нашем роду, с даром особым, с руками золотыми, да с думками необычными, молвил отец, глубоко вздохнув. Да токмо чуть-чуть я не загубил того мастера, чуть-чуть не поломал его умение на корню. Благодарность моя и поклон тебе, путник, что вовремя ты пожаловал, да глаза мне открыл, но упрямство мое отцовское. Подошел отец к Славке, взял его за плечи и такие слова молвил. Ты прости меня, сынок, что пожелал я твою волю своею волею перекрыть, да хотел заставить тебя немилым сердцу делом заниматься. А мечта твоя и умения твои очень нужны людям. Ждут тебя в краях дальних, да надеются. Глядит Славка на отца и понять не может, о чем он толкует. В глазах мальчонки лишь безразличие и равнодушие. Не трогают его слова отцовские. Затревожился отец. Неужто погубил он мастера в сыне родном? «Славка, корабль строить надобно! Вот такой, токмо огромный, собирайся в дорогу!» Заверещал меньшой братишка и сунул Славке в руки игрушечный корабль с парусами что он смастерил для забавы. Глянул Славка на корабль, и в тот миг распахнул порыв ветра окно в хате, и влетела в нее птица невиданная. С виду горлица, токмо оперение чудное, где синее, где голубое, а где бирюзовое да с переливами. Села та птица Славке на плечо, и он будто очнулся. «Корабль строить!» — вскрикнул мальчонка, и глаза его загорелись радостью небывалой, и душа засветилась светом ярким. Возвернулась мечта заветная, пробудила парнишку ото сна, открыла ларец с даром плотницким. Ну и что ж теперь? Ясно дело, отправился Славка с путником да братом старшим в края дальние, морские, к родам славянским на выручку. Через время недолгое построили корабли знатные, да переправили людей на материк, от опасности подали. Снискал Славку уважение промеж родов славянских, а как подрос, да в силу вошел, такие корабли строить стал, что из других родов учеников к нему присылать стали, да и к себе приглашали. С тех пор величали его не иначе, как родославом. Прославил свой род Славка на всю землю рассеянную. Жить остался он возле моря студеного, невесту выбрал там же. Да каждому из своих детей помог родослав отыскать мечту заветную, да обрести дело любимое. Так-то. А Нетенька чужеземная осталась с носом, а ежели по-иному молвить, то с лавочкой, кое для нее Славка смастерил. Пригодилась ей та лавочка. Подставляла ее Нетенька каждый раз, чтоб ростом выше казаться. Не удалось ей вырасти в мрачную унылость. Усохла она, сморщилась, да не пропала. А ходит по городам да весям и пытается словом вредным воткнуть иглу сомнения в души славянские, а опосля опутать их липкой паутиной неверия. Неверия в себя, в свои силы. Нелегко распознать заразу чужеземную. Прячет она свои иглы ядовитые и паутину хитрую под видом добрых советов. Но ты, сынок, всегда слушай свое сердце. Верь в себя и стремись к мечте заветной. А крепкая рука отцовская завсегда тебя поддержит. Отец потрепал Иванка по голове. Всю обратную дорогу до дома Иванка молчал, да думал о том, как удивительно придумано, что у каждого человека есть какой-то свой талант, полученный в дар от рода, а у некоторых даже два и три. И как важно отыскать этот дар. А коли отыскал да открыл его, оборачивается тот дар делом любимым, кое питает человека всю жизнь. Такой человек мастерит, творит, сооружает, придумывает и проявляет свои задумки, становится настоящим творцом и показывает свои творения миру. «Посмотрите, что я сотворил! Полюбуйтесь, как здорово вышло! Я старался, и у меня получилось! Все во славу рода и на пользу людям!» И наполняется такой человек радостью, любовью и светом. Чудеса